Глава 9. Александр. «Любимый?» Я услышал нежный голос Камелии, поэтому, отложив работу, направился к ней. За несколько дней, что мы не виделись, она заметно похорошела. «Тебе понравились покои?» — спросил я, глядя в любимые глаза. «Да». Камелия запнулась. «Что такое?» Я осторожно поднял ее голову за подбородок. «Тебе не понравилось?» «Ты ведь знаешь», — проворковала Камелия. «Я хотела бы перебраться в покои королевы». «Пока они еще не готовы». Я развернулся и сел обратно за рабочий стол. «Но, любимый, мы столько ждали». Камелия начала капризничать, и мне это начинало надоедать. С другой стороны, внутри нее течет моя кровь, и я должен быть осторожен. Комната закрыта на ремонт. Как только он закончится, так сразу переедешь. Услышав эти заветные слова, Камелия расцвела. «А я приготовила твои любимые блюда». Она будто забыла предыдущий разговор. Камелия порхала, словно бабочка по комнате, расставляя тарелки на столе. «Ты, наверное, еще не обедал?» Отчет. Графиня Савои купила дом с магазином в центре города. Удачно отремонтировав, собирается открыть пекарню. Народ с нетерпением ждет открытия. Постскриптум. Я ожидаю дальнейших указаний. Кофейня? За годы жизни с Изабеллой я думала, она просто серая мышка. Угловатые формы тела не привлекали меня. К тому же навязанный брак. Другое дело Камелия. Нежный, упрямый, ранимый цветок. «Алекс, ты меня слышишь?» — прервала мои мысли будущая жена. «Да, я читаю отчеты из дальних уголков страны». Камелия обиженно надула губы. «Ты постоянно в работе, а я скучаю во дворце». Я улыбнулся. Сущий ребенок. «Если хочешь, можешь устроить бал». «Правда?» Глаза Камелии засияли от счастья. «Столько нужно приготовить». С этими словами она упорхнула. «Пегий!» — позвала своего дворецкого. Когда он объявился передо мной, приказал. «Подготовь карету». Кофейня Изабеллы находилась на одной из главных улиц столицы. Здание для кофейни было маленьким. Говорят, это кафе выглядит гораздо меньше, чем на самом деле. Я нахмурился. «Жди здесь», — приказав кучеру, вошел в помещение. Я уже бывал здесь ранее, но после последнего посещения помещение немного преобразовалось. Не знаю, зачем я посещаю ее раз за разом. Свет не горел, давая понять, что заведение не работает. Но дверь была открыта. «Ваше Величество!» Изабелла была удивлена, а ее руки на мгновение замерли посреди работы. С последней встречи моя бывшая жена, казалось, преобразилась. Кое-что в ней изменилось. Пока не пойму, что именно. «Ты все же решила открыть это место?» В прошлый раз я не смог задать этот вопрос. Тогда мне мешал брат. Изабелла продолжала работать, сосредоточившись на выпечке. Ее руки свидетельствовали о кулинарном искусстве, которым она овладела. Когда она научилась так печь? Стоп. Почему я наблюдаю за ней завороженно? Если присмотреться, то помещение очень комфортно и уютно оформлено. Со вкусом. Столы и стулья стоят на полу с коврами. Сами же столы накрыты белыми скатертями. Я никогда не думал, что ты действительно будешь печь. Чтобы женщина, которая раньше была королевой, самостоятельно готовила еду? Коротко усмехнулся я, глядя на витрину. Изабелла посмотрела на меня с вызовом. «А вам, я гляжу, интересна моя жизнь. Почему вы не можете жить со своей пассией?» — язвительно спросила. Я не знал, почему посещаю ее. Когда мы еще были женаты, над ней издевались слуги. Часто она оставалась голодной. Я это знал. А когда появилась Камелия, все говорили об этом и насмехались над ней. Королева на бумаге. Лучше бы она умерла. Леди Таффин идеально подходит под роль королевы. Я помню, что тоже смеялся. В то время меня не волновало, что люди говорят о ней. Она действительно пекла и продавала пироги. Если подумать, я ничего не знала об Изабелле. Было вполне естественно, что за последние 3 года у нас практически не было разговоров. Просто решил навестить. Тебе понравились мои подарки? Решил сменить тему. Я их выкинула. Спокойным тоном проговорила Изабелла. Если вам больше нечего сказать, то прошу покинуть заведение, мы закрыты». Я нахмурился. «Выкинула? Это точно Изабелла?» «Я пришлю еще. Камелия собирается устроить бал. Мне бы хотелось увидеть тебя там», — сообщил я ей. «Слушайте». Изабелла оторвалась от своей работы и посмотрела на меня. «Я не хочу посещать этот замок. Тем более бывать на балу. Мне хватило 3 лет. Теперь оставьте меня в покое». «Она меня выгоняет?» «Как Изабелла могла выгнать меня, короля этой страны? Да в конце концов мужа!» «Но прежде чем я успел хоть что-то сказать», — объявился мой брат. «Как всегда», — ошивается рядом с Изабеллой, как хвост. Он мягко, но твердо попросил. «Александр, это место является убежищем для Изабеллы. Она хочет забыть, что произошло во дворце, и начать жить с чистого листа. Прошу, покинь это помещение». Я, разрываемый страстным желанием врезать своему брату и чувством собственного достоинства, неохотно уступил просьбе Раймонда. Однако эмоции кипели, ожидая возможности выплеснуться наружу. Я посмотрел в последний раз, увидел, как Изабелла продолжает свою работу, чувствуя, как во мне нарастает волна раздражения, ощущение отверженности, того, что меня отбросили в сторону, подпитывал отлеющий гнев, который таился в глубине сердца. Она предпочла мне Раймонда, решила поторопить меня с разводом, чтобы запрыгнуть в постель к брату? Сдержанный ответ Изабеллы мало что сделал для того, чтобы утихомирить бурю, бушевавшую внутри меня. В итоге пришлось последовать за Раймондом. Как? Как она стала такой? Ведь была послушной и хорошей. В какой момент она стала уверенной в себе? Может, это из-за Раймонда? А вдруг они крутили роман за моей спиной? Нет, этому не бывать. Не дам я ей развода. Какофония шумных городских улиц мало что могла сделать, чтобы заглушить бурю эмоций. Я вернулся во дворец, все еще кипя от злости. Эта встреча выбила меня из колеи. Когда вошел в парадный вход дворца, меня встретила Камелия вместе с девушками из других семей. Аристократки бросали на меня томные взгляды. Раньше я бы ответил, но не сейчас. Камелия подошла с блеском в глазах и взволнованным видом. «Ваше Величество, вы слышали новости?» Леди Таффин радостно щебетала, и ее голос был полон энтузиазма. «Грандиозный бал не за горами, и он обещает стать самым зрелищным событием сезона». Время ее объявления в сочетании с моими и без того бурными эмоциями вызвало во мне бурю гнева. Грандиозный бал — символ роскоши и придворных обязанностей, был последним, что я хотел обсуждать в своем нынешнем душевном состоянии. «Это действительно подходящее время, леди Таффин», — раздраженно проговорил я, глядя на нее. «У меня есть более неотложные дела, которыми нужно заняться». Она на мгновение опешила, застигнутая врасплох моей вспышкой гнева, но мигом взяла себя в руки. Истинная придворная дама, Камелия, натянула на себя натренированную улыбку. «Ваше Величество, я не хотела проявить неуважение. Просто подумала, что предвкушение бала могло бы немного отвлечь вас от дневных забот». Девушки, стоящие чуть дальше от Камелии, зашушукались, увидев мой гнев. «Да, я не должен поступать с ней так, в конце концов. Я обещал Итану оберегать его сестру». Но эмоции взяли верх. Я не смог обуздать ярость и отмахнулся пренебрежительным жестом. «Вы недооцениваете тяжесть моей ответственности и сложность моих эмоций, леди Таффин. Извините меня», — ответил холодно. С этими словами я направился в рабочий кабинет, оставив свою невесту стоять посередине парадного зала. Нет, я не мог оставить своего наследника без отца. С другой стороны, Изабелла, которая стала совсем другой, я не понимал свои эмоции. Меня это дико злило. Я всегда считал Изабеллу безмозглой дурой, которая вышла замуж по указке моего отца. Годы я издевался над ней, надеясь, что она попросит развода. С другой стороны, леди Таффин. Она всегда отличалась нежностью. Всегда была на моей стороне. Развлекала, в конце концов. Она спасла мою жизнь, и я должен быть благодарен. Мой король. Незаметно для меня явился Яроус. Моя тень, начальник тайной службы. Он всегда чувствовал мое настроение и отгадывал дальнейшие мои указания. «Следи за королевой, не спускай с глаз герцога Раймонда. «А также разузнай, была ли между ними связь», — озвучил свой приказ. Яроус поклонился и скрылся за ширмой, где находился потайной вход. «Изабелла, не думал, что ты окажешься такой хваткой. Черт, мои мысли теперь только о ней». Быстро приняв душ, я попытался вникнуть в дела королевства. Но меня отвлекли. Постучался главный советник. «Ваше Величество, мне бы не хотелось лезть в вашу семейную жизнь, но остальные члены совета уже спрашивают, когда вы подпишете документ о разводе? А это интересно, ведь Аарон был против развода с Изабеллой. Почему именно он решил задать этот вопрос?» Я наклонился вперед и посмотрел в глаза Аарону. «С каких пор ты предлагаешь развод? Ты ведь сам был против». Главный советник не отвел глаза. Он тот еще актер. «Аарон знал мотивы моего отца, но сейчас кто-то предложил ему другой вариант». «Кто? Каким образом?» «Не думаю, что на это способна Камелия». «Слишком пустышка для этого», — мысленно пометил следующую задачу для Яроуза. «Так ведь леди Таффин носит под сердцем вашего ребенка», — начал с козыря Аарон. Он даже не моргнул глазом, когда врал. «Тем более мне бы не хотелось враждовать с Империей Соляриса». «Ну, вряд ли император Соляриса будет волноваться за будущее бастарда. Тем более она даже не принцесса, всего лишь виконтесса». Я отклонился назад в кресло, достал из кармана сигарету и зажег огнивом. Струйка сигаретного дыма поднялась вверх. Советник откашлялся. «Уже не бастард. Сегодня пришел официальный указ от империи. Она теперь сонаследница императорского престола». Эта новость застала меня врасплох. Я задохнулся от сигаретного дыма и попытался откашляться. «Сонаследница? Я не оглох ведь?»